яблянарашь, джин пашу мелхи седак. Мелхи седак, садам кадам и пашу, чи тхо анахиним фаджира джин пашу читал. Ибрахима, пашахабам, затек ужим, козьяла зажим, мелхи седак, аш пагочи, таманаш, кашригафар. Джашам Ибрахима, мелхко, заум, чи кахарам, запшана, мелхи седак ритал. Мелхи седак, отстакичерам тету, апарапсу, супкараз и пашу шит. Это она садами пачахушит, аж хитер цифхар за згашра пачахарара. Я тияни им у, он на восапка затеч им у, и мафахам у бляпа им у, и шианари у хупа им у, тхамма кафаду Мелхиседек ягасра дин пашу шит. Мелхиседек яйнага шепс. Тята зышху Ибрахима мельку заумча кахарам азбшана ашритар. Левика тяхунчага цифхам ашишху дин пашахухам Израильцевхам Карахарам Азбшана Каахну Таврат Хабзам Юна Шаид. Ашкичар Абшана Казахрар Ашху Ибрахима Катяхучарацевхарара. Ау Мелхиседек Леви Катяхучарацевхам Ашишуши Митарапатми Ибрахима Мелько Заумча Кахарам Азбшана Каихо. Ашнамичар Мелхиседек Ибрахиму Тхам Ахашуча Кагурарам Тхам Наш Каширафах. Шечхамасю Цифу адрецифм тхам наш кашизгафарар адрам нахи нахиин. Ятана дин пашаху цифма пшанар ка зихрам яо фухабсима ахар санха фаяцыф хошитых. Ау Мелхиседеку Ибрахима пшанар ка зихрам яо фухабсима арзрабсаварамча тхами гушатхахар шахат фахух. Леви катяхуч адрецифхам мисаханам пшанар адрецифхам ка ахапатми Ибрахима пшанар Мелхиседек зретим, Леви пшанар Мелхиседек ритхо памихушт, садапама Мелхиседек Ибрахима запагочим, Леви камухо читава патми, ятазышху Ибрахима апх зарахастагар памихушт. Арашто дин пашиху Леви юнавасап кшишхам офуас агамча тхами гухас екуго хуама, садапама пиагамбар муса и таврат хатса дин пашиху Леви Евнавасап шишхам яов яб хошит. Ашум харун фамду Мелхиседек фаду. Намеч дин паша кауан фаю хоштаб. Садап омат хам дин паша сапкар зазабли хуча. Хабзари забли хуа хун фая. Итана тизиус хан исусам уфхар захатахар. Намеч уннавасап шишо. Яжим уннавасап шишо зми дин паша курман цупам офшисаб. Садап омат тизиус хан юда Унна васапхам зара шишир нафа. Пиагамбар Муса дин пашахам каза тягушам, а унна васапхам игух асуап. Мелхиседек фаду намич дин паша каза тягуагам офу зафасуагар нах нафу ясу. Мелхиседек и унна васап каза теч, яхатала хабзе хамра, цифу нашу хамра, ара пар дин паша зарахуар, ау зими амгаква дусун ши аннагам, исач иннага ара дин паша зарахуар. Садап омат хам ягуш атхахам мрашту арат. Мелхиседек фаду вари агасам дин пашу шитышт. Парахабзам сачинага им узарашитагам ачи ясага цифхам аримгач узарашитагам пая тхамар зыбгуча ригазачаг. Садап омат таврат хабзам овшичага зим у якугу агахун асачагаб. Ау жит хам тышага гугара офр нахаш а офми тхам пабдага тахуну тягасачи. Ашнамичу тхам гуш апитача кагасубхажог Иисус дин паши зарахуштар. Намич цифхар тхами гуш апитта хамисю дин паши ху хуах, ау Иисус дин паши ху захум. Тхам куагар гуш апитача кагасубхажог, садап ума тхам рашту кривах. Са зиус ханар касуагар загасубхажиза гуш апитача суагачи сучаважиштаб. Вая гасам дин пашу ушитышт. Арышты сазағынығу тхам ежірі тірі тазыфа күдетхағыр, зарына хашым тышызға гуғырар Иисус ары. Аш намичауи, адыр дин пашықыр бақуғық сыдап, ома дин пашықу тхам фадажын запытынығу сәнағым фит сұғақып. Ау Иисус яғашым зараш аштым пайы, един пашығыф, намич гуарым қифиғана жүштеп. Аш пайы тхам пабдаға хунху Иисус зарыға сәчірі цифхар, мүкотху қағана жүнхы сыдігу ясачы, Сыдап ома, Иисус ацифхам тхам афишагуну ягасым ши. Ашфада дин пашашхур ары тишичагар. Зыб хабзу, زمز زریغم سن زیز بودمشو زاج زیزی مئو بسکود زرطف خم اخاچی جغو واشو خم اپسد گوی جغو شی اجین پشش خوراره آدر دین پشش خو خم فرابسو یش خم یبسکود خر اپشن جین خم پایه یتانا آدر طف خم یبسکود خری اپشن جین خم پایه ما فقسی قرمان اصنو زریاشی چالم فتو یستوستی شی چاب سنداب امیش قرمان نبخو زیشم صف خم یبسکود خر اپشن جین خم پایه جیریز قرمان نبخو مخجنو قرمان نبخو خوغا زیگ گره زیب سرچه سچنغا زیم اطف خر دین پشش خو خونخو تورات خابزم و ناشه یغنافخ او تورات خابزر قزق ووجم تحام قواغر گوش اپتتچ اخزیغا سبقاجم او قوزی سبقاغا یغاسم شیچاغا زیزیم اطف یقوغو شیتر دین پشش خو خونو قغنافخ